Юлия Вознесенская. «Звезда Чернобыль». Роман. Москва. Лептокнига. Вече. Гриф. 2015 год. Допущено к публикации издательским советом Русской Православной Церкви. Эпиграф. Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод. Имя сей звезде — Полынь, и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки. Примечание. Чернобыль — крупный вид полыни. Артемисия вульгарис. Владимир Даль. Толковый словарь. Конец примечания. Апокалипсис. Глава 8, стихи 10-11. Конец эпиграфа. Пролог. Жили-были три сестрицы. Разговор между сестрами, то затихая до печальной тишины, то поднимаясь до накала ссоры, шел уже пятый час. Было сварено и опустошено три кофейника, выкурено несчетное количество столичных и беломора, но ни до чего путного они так и не договорились. Анна поднялась с дивана, походила по комнате, подошла к окну. Полночь. Небо снова начинает светлеть. Белая ночь. Одна заря сменить другую спешит, дав ночи полчаса, отчетливо проговорила Анастасия. Анну слегка передернула. Она не любила и этот учительский, диктовочный тон старшей сестры, ее пристрастие к заезженным школьным цитатам из Пушкина. Она отошла от окна. «Хочешь, я поставлю еще кофе?» «Ну, поставь. Все равно сегодня не спать, а по кофе я соскучилась». «Что же не написала? Я бы прислала тебе». «Но кофе — роскошь. Стану я из-за этого тревожиться и тебя тревожить». «Кофе не роскошь, а средство общения», — улыбнулась Анна. «А ты часом не проголодалась? Кто же ест в первом часу ночи? Бывает? Так я пойду варить кофе, а потом уже договорим». Анна вышла из комнаты. Анастасия вздохнула, взяла новую папиросу, по-мужски размяла в пальцах и закурила. Ехала она в Ленинград, основательно подготовившись к последнему разговору с Анной, последнему в их жизни, в котором она собиралась высказать сестре все, о чем молчала годы, о чем даже думать себе никогда не позволяла. Она собиралась предъявить сестре счет. Она оглядела комнату. Прекрасная комната. Надо отдать должное Анне. Как бы ни менялась мода, она сохранила почти всю родительскую обстановку. Мамин книжный шкаф. Дорогой, многоуважаемый шкаф. Ученикам в классе она объясняла, какую иронию вложил Чехов в эти слова. Но, приезжая изредка в Ленинград и попадая в старую родительскую комнату, она мысленно произносила эти слова уже без всякой иронии. Мама ни единой книги не сожгла в блокаду. Сохранила все собранные в семье книжные сокровища. И овальный дубовый стол стоит все на том же месте посреди комнаты, да его и двигать особенно нельзя, может рассыпаться. И люстра над ним все та же, старинная, бронзовая, потемневшая от времени. Впрочем, сейчас эти вещи снова вошли в моду, так говорит Анна. Когда-то в этой комнате жила счастливая семья. Муж, жена и три дочери, Анастасия, Анна и Аленушка, все на букву «А». Жили впятером на этих вот 25 метрах, но, боже мой, как они прекрасно тогда жили. Отец был военным летчиком-испытателем, часто улетал в длительные командировки. Может быть, поэтому они с матерью были так влюблены друг в друга. Когда отец погиб на новой земле, Аленке было всего 3 года. Анна еще училась в школе, а сама Анастасия только что окончила педагогический институт и собиралась поступать в аспирантуру. Она считалась талантливой, ей прочили научную карьеру. И у нее тогда был жених Володя. И все рухнуло в какие-то несколько месяцев. Мать так и не пришла в себя после гибели отца, согнулась, состарилась и угасла как-то вмиг. Анастасия осталась с 2 младшими на руках. Жених, аспирантура, все сразу от нее отодвинулось. Надо было решать главное, как вырастить сестер. И Анастасия добровольно поехала преподавать в деревню, в дальнее село Ленинградской области. Там было легче прокормить девочек на мизерную учительскую зарплату. Комнату эту вот она сдавала, это было значительным подспорьем в их скромном существовании. Когда Анна кончила школу, она не сразу смогла поступить в институт. Сельских знаний не хватало для сдачи вступительных экзаменов. Целый год Анастасия не пускала ее работать и каждый день занималась с ней по усиленной программе. На другой год Анна сдала экзамены с блеском, поступила в Герценовский пединститут. Тогда пришлось отказать жильцам и поселить Анну в родительской комнате. Правда, она пустила к себе жить двух сокурсниц, и те платили ей по десятке. Но что это были за деньги вместе с 20-рублевой стипендией? Анастасия работала на 1,5-2 ставки, а на время отпуска устраивалась воспитателем в пионерский лагерь под Ленинградом. Туда можно было брать с собой Аленку, и Анна была рядом. Так вот и шла жизнь, так и проходила молодость. Анна начала свои фокусы сразу же после окончания института. Сначала бросила аспирантуру, потом вышла замуж и сразу же оставила мужа. Связалась с диссидентами, подписывала какие-то протесты, отбыла год в лагере. Помощи от нее, конечно, не было никакой. Да Анастасия помощи не ждала. Она только горевала, что Анна пошла по плохой дорожке. Когда младшая Аленушка закончила 8-летку, Анастасия не сразу решилась отпустить ее к Анне. Но сделать это было необходимо. У нее самой уже не хватало знаний, чтобы подготовить Аленушку в институт, а после сельской школы куда бы она поступила? Разве что в профессионально-техническое училище. И тогда она решилась, привезла Аленку Анне, чтобы девочка 10-летку закончила в Ленинграде. Аленушка была веселая и добрая девочка, особенно ничем не интересовалась, любила деревню, природу. Анастасия была уверена, что в свое диссидентство Анна ее не затащит. К тому же Анна поклялась ей в этом памятью матери. Аленушка, по замыслам старших сестер, тоже должна была поступить в педагогический институт, а потом Анастасия забрала бы ее работать в свою школу. Она уже 6 лет была директором той самой сельской школы, куда приехала беспомощной молодой девушкой с 2 сестричками на руках. И вот неделю назад она получает от Анны письмо, что той пришел вызов из ФРГ, что власти ее держать не собираются, и Анастасии надо срочно приехать в Ленинград, чтобы решить судьбу Аленки. Письмо, конечно, пришло в самый неудачный момент. У Анастасии шли выпускные экзамены в школе. Пришлось впервые за 15 лет работы взять больничный на 3 дня. Врать не пришлось, сердце у нее давно барахлило. И она поехала в Ленинград разбираться. В дороге Анастасия готовилась к этому разговору с Анной. Она была уверена, что знает, о чем у них пойдет речь. Анна уедет в эту свою западную Германию. Аленке же надо сдавать экзамены в институт. За ней нужен пригляд. Анастасия все взвесила, попереживала, но решила, что выбора у нее в сущности нет. Придется бросить школу, с таким трудом завоеванное директорство, свою уютную пришкольную квартирку и перебраться в Ленинград, к Аленке, на место Анны. Она была к этому уже полностью готова, собираясь лишь, может быть, впервые за всю жизнь на прощание упрекнуть Анну в эгоизме, в пренебрежении к ее, Анастасии, судьбе. Были уже заготовлены справедливые слова. «Я поднимала тебя и Аленку, отказалась от личной жизни, оставив себе лишь работу. А вот теперь ты своим отъездом рушишь единственное, что мне осталось, мое продвижение по педагогической линии, пятнаешь мое доброе имя, мое члена партии. Я должна бросить все, чего добилась своими руками, своей головой, директорство, квартиру, товарищей по работе, или перебираться в твою комнату, искать заработок в городе, где учителей без меня хватает, работают чуть ли не дворниками. И сколько у меня было из-за тебя неприятностей, сколько раз меня вызывали в КГБ, расспрашивали о тебе. Чудом я в партии удержалась, чудом. Ты не боялась лагеря, это твое дело. Но ты не думала о том, что я могу и из партии вылететь, и работу потерять. И вот теперь ты снова поступаешь так, как твоей душеньке угодно. Бросаешь Аленку на произвол судьбы и уезжаешь в свою Европу. Конечно, я не брошу Аленку. Но, может быть, ты хотя бы теперь скажешь мне спасибо за то, что я вам не просто заменила мать, а всю свою жизнь вам отдала. Такие вот слова были приготовлены у Анастасии для Анны. обидные, может быть, даже жестокие слова, но справедливые. Она была в этом уверена, и с этим и ехала в Ленинград для последнего разговора с сестрой. И вдруг оказалось, что никакие заранее подготовленные упреки не понадобились. Дело выходит гораздо серьезнее и намного сложнее для Анастасии. Анна вовсе не собирается бросать Аленку, а решила увезти ее с собой за границу. К этому старшая сестра не была готова. Об Аленке и ее судьбе шел у них разговор уже пятый или шестой час подряд. Анастасия докурила свой беломор и потрясла пачку. Она была пуста. «Кончились папиросы, Настенька?» — спросила Анна, внося в комнату кофейник. «У меня есть сигареты покрепче, кажется. Поискать тебе?» Анастасия сразу поняла, что в кухне, пока варился кофе, Анна поутихла и подобрела к ней. «Ну, посмотрим, во что это выльется». «Да, поищи мне, пожалуйста, что-нибудь покрепче, а то вашу эту травку я курить не могу». Анна улыбнулась. «Настенька, травкой зовут марихуану. Ты уж не делай из меня наркоманку, не дай бог КГБ подслушивает». Но на это Анастасия ничего не ответила. Глупые шутки. Отношения Анны с КГБ ее принципиально не касались. Так она и на всех допросах говорила. Анна нашла на полке с книгами пачку «Авроры». Положила перед сестрой, разлила кофе по чашкам, села, снова закурила. «Настенька, ты столько сил отдала, чтобы поднять нас с Аленкой после смерти мамы, и личная жизнь у тебя ведь из-за нас не сложилась, я знаю». «Надо же, знаешь. Настенька, мы же в деревне жили. Подросла я, и бабы мне все доложили. Из-за вас, мол, младшеньких, сестрица ваша жениха потеряла. Не решилась она, как он не бился двух малолеток ему на шею вешать. Знаю и то, что уговаривали тебя тогда отдать Аленку в детдом, а меня в интернат устроить. Да ты отказалась. Между прочим, очень хороший интернат, с обучением на английском языке. Вот бы он тебе сейчас пригодился», — съязвила Анастасия, отпугивая этим свою растроганность словами Анны, неожиданными словами. «Ну, в Германии я как-нибудь и своим немецким обойдусь. Не обо мне речь. Ты подумай о том, что ведь пора и мне что-то сделать всерьез для Аленки. Моя теперь очередь. Тебе не кажется?» «Нет, не кажется. Ты взяла ее после 8 классов в город. Вот и спасибо. С нашими знаниями в институт не попадают, к сожалению. Но это всего 2 года. К тому же Аленка легкий человек и училась хорошо. И это опять была целиком не моя, а твоя заслуга. Да, я давал Аленке знания сверх нашей сельской программы. И, между прочим, не только по истории и литературе. Ну вот, теперь моя очередь о ней позаботиться. Там девочка получит настоящее образование, увидит мир, будет знать языки. Где же она будет учиться? Уж не в Оксфорде ли? Ну, скажем, в Хайдельбергском университете, куда меня уже пригласили прочесть курс лекций. Анна, о чем ты болтаешь? Там же платное обучение. Откуда деньги у тебя возьмутся? Заработаю. «А безработица?» Анна резко поставила чашку, но тут же взяла себя в руки. «Настенька, поверь мне, реальная жизнь на Западе весьма и весьма отличается от того, что пишут наши газеты». «Ну, знаю я ваши диссидентские рассуждения. Вы не верите, даже когда наши газеты пишут о землетрясении в Ташкенте. Вам все теперь ложью кажется». «Милая моя сестричка, так ведь газеты наши и правду скажут, все равно прилгут. Ты разве не помнишь, как у нас за углом дом развалился на Маяковской? Сколько тогда людей вывезли на скорой помощи? А что в газетах писали? Жертв нет, благодаря своевременным мерам. Помнишь, ты тогда приезжала ко мне на каникулы, при тебе это все и случилось? Ты частный случай возводишь в систему». «Да нет, Настенька моя милая, эта система уж такая, что каждый частный случай препарируется, обкатывается и преподносится вам в таком виде, в каком системе угодно его сохранить и в умах, и в истории. Ты филолог и историк, неужели тебе никогда не бывает противно, что русская история превратилась в какую-то кунсткамеру, в ряд хорошо препарированных экспонатов? Неужели тебе не противно было вдруг обнаружить то роль Сталина в октябре, то роль Брежнева в победе над фашизмом? Скажи, ну, ты сама-то веришь в ту историю, которую преподаешь?» «Анна, вот ты стала в Бога верить, крестилась. Тебе все понятно в Библии?» «Странный вопрос. К чему ты спрашиваешь?» «Нет, ты ответь. Тебе все понятно в Библии, в тексте молитв. Тебе все-все, о чем тебе говорят ваши диссидентские священники. Ты поняла разумом или что-то принимаешь на веру?» «Многое на веру принимаю. Но при чем тут это, если мы говорим о системе? Для тебя это режим, система, строй. А для меня — моя партийная вера. Я тоже во многом сомневалась, многого не понимала. Но я знаю главное. Я верю моей партии. Если хочешь, слепо верю. Слепо повторяю то, чему учит партия. Я верю, что там, в сердце нашей партии, люди знают больше, чем мы с тобой. И если они что-то делают, на первый взгляд непонятное, даже и не на первый, я им должна верить. Любому их слову. Да, любому. Ты ведь свои молитвы читаешь без купюр, не так ли? Так вот, для меня каждое слово моей партии также священно. И это я несу своим ученикам. И по моей вере верят мне и мои ученики. Как я могла бы учить их, если бы сама сомневалась? Скажи, я верую, вот что». «Так ты что, видишь себя кем-то вроде диакона в церкви?» «Да, если хочешь. Сравнение не хуже всякого другого. И у вас в церкви та же иерархия, та же дисциплина, та же слепая вера, а точнее доверие. Доверие к тем, кому доверено вести народ. Пасти его». «Пасти? Так вы, коммунисты, воображаете себя пастухами народа? А почему тебя это оскорбляет? У вас свои пастыри, у нас свои. У вас одна вера, у нас другая». А ты знаешь, Настенька, в этом есть какая-то правда. Может быть, правда даже более страшная, чем та, до которой додумались инакомыслящие бунтари. Не в этом ли корень воинственности вашего атеизма? Может быть, может быть. Вы тоже мечтаете о распространении христианства на все человечество? Ты сама мне рассказывала, как один из вас на суде прямо так и заявил: «Нам нужен весь мир». «Володя Пориш, я ваших вождей по именам не помню, извини уж. Считаешь, что в историю они не войдут, и их имена не надобно знать?» «Нет, не войдут. Узок был их круг, и страшно далеки они были от народа». «Положим, Ленин, это не о нас напророчил. Но ты хотя бы веришь в то, что эти люди, мы, то есть, действуем, исходя из нашей совести и наших убеждений?» «Какое это имеет значение?» «Ну, хотя бы то, что ваша партия клевещет на нас. Даже статью уголовную изобрели. Клевета на советский государственный и общественный строй. Какой-то уж вовсе сюрреализм. Сажают за клевету на тех, кто осмеливается говорить правду. Свою личную правду, заметь. А этого нельзя? Если это вредно для народа, нельзя. А почему вы, члены партии, решаете, что полезно и что вредно народу? Почему? Да потому что мы и есть народ. И круг наш широк, и живем мы среди народа. Как ты думаешь, кому больше поверили бы мои односельчане, тебе или мне, если бы мы вздумали при них вести эту дискуссию? Сегодня тебе, потому что тебя знают, тебе верят. Ну вот круг и замкнулся. Мне верят. А верят потому, что и я верю своей партии. Да, пожалуй, ты меня загнала в угол. Могу возразить лишь одно. Ну, попытайся. Если бы мы с тобой затеяли такую дискуссию, то посадили бы нас обеих по одной статье. Да, поскольку такие дискуссии запрещены, но это еще не аргумент. Стоп, Настенька. Где, кем, когда запрещены такие дискуссии? Все, чего у нас нет, что не происходит, не проводится и не должно проводиться, происходить, а потому и запрещено. Почему в вашей церкви не проводятся дискуссии с атеистами, и танцы тоже не устраиваются? Да, Настя, ты стала крепкой партийной дамой. Скоро, гляди, и в номенклатуру попадешь. Теперь уже не попаду. Из-за нас с Аленкой? Опять мы с Аленкой. Я же тебе 10 раз сказала, что Аленку я с тобой не отпущу. А если она сама захочет со мной поехать? А разве она захочет? Она сомневается. Не хочет тебя оставлять одну. Жалеет она тебя. Спасибо, что ты от меня этого не скрыла. Было бы жаль, если бы мне пришлось удержать ее здесь помимо ее воли. Помимо воли? Неужели ты и на это готова пойти? Да, готова. Я отвечаю за Аленку перед памятью мамы. Слава богу, что не перед своей партией. Перед партией тоже, но этого ты не поймешь. Я маме обещала перед смертью поставить вас на ноги. Тебя поставила. И не моя вина, что дальше ты сама забрела не на ту дорожку. Теперь мой долг вырастить из Аленки правильного человека. Нет, ты серьезно станешь ее удерживать, если она захочет уехать? Да, стану. Потому что я ее опекун по закону. Через 2 месяца Аленке исполнится 18 лет. Она сама получит право решать свою судьбу. Я могу подождать до 15 августа. Отлично. Вот и давай подождем. А до тех пор пускай девочка спокойно сдает экзамены в институт. Так она твердо решила в педагогический? Ничего она не решила. Ты же знаешь Аленку. Я ей сказала подавай, она и подала. А сама даже не готовится. Один ветер в голове. Ну, ей было от кого ветру набраться. Хорошо, давай пока заключим перемирие. Ты откладываешь выезд, Аленка сдает экзамены, а потом будет сама решать, с тобой ей ехать или со мной оставаться. Ну, хорошо, я согласна подождать. А пока отпусти ее со мной на пару недель в деревню. Пусть девочка отдохнет перед сдачей экзаменов. Кстати, а который час? Вот это да, уже 3-й. И где же это она у тебя в такое время шляется? Наверное, опять чьи-нибудь проводы. С выпускного вечера как началось, так не кончается. То одного провожают в армию, то другая уезжает поступать в Московский институт. Да еще, похоже, влюбилась. Кто он? Понятия не имею. Ты же знаешь Аленку. Она хоть и болтушка, но иногда что-то затаит и не выспросишь. Ну вот, как же с тобой отпустить ребенка, а? Вот такая богема же будет у вас в Германии или, не дай бог, в каком-нибудь Париже. Да ну тебе, Настенька. Париж не какой-нибудь, а один раз единственный на всю планету. И что плохого в том, что девочка в 17 лет влюбилась? Самое время. Время для тех, кто живет под надзором папы и мамы, кого побоятся оскорбить, обидеть. А Аленка сирота. Ты хоть это-то понимаешь? Ну, какая же она сирота, когда у нее есть мы с тобой? Вот сидим и 7-й час подряд ее делим, как разводящиеся супруги. Тоже мне нашлась сиротинушка. А, Ханька, вечно ты со своей эмансипацией. Ничего ты в реальной жизни не понимаешь. А если это негодяй какой-нибудь, много старше ее? Если старше, то уж обязательно и негодяй. Чаще всего. Ты что, по опыту знаешь? Меня этим не обидишь. Да, по опыту. Только не по личному, а педагогическому. У нас 4 девчонок в деревне, матери-одиночки. Откуда, спросишь? Из летних студенческих отрядов школьницы детишек в Подоле приносят. И что интересно, не столько от студентов, сколько от их руководителей. Так-то. А между прочим, студенческие летние отряды — тоже политика партии. Так что и матерей-одиночек зачисли на свой счет, на счет непогрешимой своей партийной религии. Или это в интересах партии, чтобы девочки-школьницы выравнивали демографический спад? Она... Оставь эту демагогию, я тебя серьезно спрашиваю, где может гулять Аленка в 3:00 ночи? Настенька, голубушка, но ведь ночь-то белая. Когда же и погулять, как не сейчас? Ты что, сама в молодости по ночам не гуляла? Гуляла, но недолго, пока была жива наша мать. А потом я ночами Аленкина бельишко стирала и твои чулки штопала. Попрекаешь штопанными чулками? Ох, Настя, человек ты, безусловно, высоконравственный, даже героический, но до чего же тяжелый? Да, я тяжелый человек, тяжелый, как танк, и скучный, как мавзолей, и непробиваемый, как бетонный дот. Я все это уже много раз от тебя слышала, но сейчас меня не интересует твое мнение о моем характере. Это уже не актуально, поскольку мы расстаемся навсегда и больше друг о друге, надеюсь, не будем вспоминать. Почему же? Я никогда не забуду тебя, Настенька. Я буду тебе писать, буду присылать посылки. Этого мне только не хватало. Я в подачках ЦРУ не нуждаюсь. Опомнись, Настя, при чем тут ЦРУ? А от кого же тебе приходили посылки, когда ты сидела в лагере? От наших друзей на Западе? Ну да, конечно, от друзей. Кому вы там нужны? Кого это могут интересовать противники режима в чужой стране? Но ведь и ты каждый год работаешь на субботнике в Фонд мира. а деньги ваши идут противникам режима в других странах. И занимаются распределением этих денег никакие не друзья, а соответствующие специальные организации. КГБ, что ли? Кому положено, тот и занимается. Как у нас, так и у них. Да, логично рассуждаешь. Только логика у тебя советская. У меня не может быть антисоветской логики. И вот поэтому я тебя заранее предупреждаю. Никаких писем, никаких посылок нам с Аленкой. Почему нам с Аленкой? Мы еще про Аленку ничего не решили. Кто тут решает про Аленку? Раздался звонкий голос. Вы что, мою судьбу обсуждаете всю ночь, пока добрые люди гуляют? В дверях стояла младшая сестра. Платье на ней было мокрое, как после стирки. Распущенные светлые волосы висели сосульками, и с них на пол капала вода. В руках она держала охапку, такой же мокрой, как сама сирени, и глядела на сестер веселыми сумасшедшими глазами. «Аленка, ты откуда такая мокрая?» «Из Невы». «Господи, ты что, тонула?» «Не, я купалась. Прямо в платье?» «А что же я, по-вашему, должна была захватить купальник, идя на свидание? Я же не знала, что мне захочется купаться». «А сирень у тебя откуда?» «От Пушкина». «Что-то ты завираешься. Наломала в каком-нибудь городском саду? Вот бы тебя милиция за этим делом поймала». «Да нет же, правда, от Пушкина. Сегодня ведь 6 июня, день рождения Пушкина. Вот мы с Иваном и зашли в садик Пушкинского дома на мойке, а там такая сирень цветет». «Наворовали, значит, сирени у самого Александра Сергеевича?» Строго, но с трудом скрывая улыбку, спросила Анастасия. «Настенька, да он не обидится. Он только рад был бы, что жених в его саду нарвал букет сирени для невесты». «Не болтай чепухи, невеста полоумная», — по-настоящему строго проговорила Анна, собирая со стола посуду. «Иди переоденься, а то простудишься. Я сейчас завтрак приготовлю. Но сначала выпей вот горячего кофе, чтобы согреться». «Я и не замерзла вовсе. А чего-нибудь другого у вас нет? Шампанского, например, или хотя бы водки?» «Ремня тебе надо, а не шампанского», — сказала Анастасия. «Переоденься и садись за стол. У нас будет серьезный разговор. Надо решить твою судьбу». «А решать ничего не надо. Я уже сама все решила. Вернее, мы с Иванушкой вместе решили». «И что же вы там решили с твоим Иванушкой?» «Мою судьбу, я же говорю вам». «И как же вы ее решили?» «Как самую прекрасную сказку. Жили-были три сестрицы. Старшая умница, средняя красавица, а младшая Аленушка — дурочка. Умерла их мать. Старшие сестры растили-растили сестрицу-дурочку, а она все умнее не становится. И тогда стали они думать и гадать, куда бы им дурочку с рук сбыть, куда пристроить. И тут к Аленушке посватался физик Иванушка. Тоже дурачок, конечно. Аленушка подумала-подумала, целых 3 часа думала. Да и согласилась выйти за него замуж. Они жили долго и умерли в один день. Вот и вся моя сказка. Анна, брось посуду, иди сюда, послушай, что эта мокрая дурочка тут рассказывает. А ты немедленно иди в ванну и все, сними с себя. Тоже мне невеста, мокрая и сопливая. Настенька, я не невеста, я жена. Как? Что такое? Какая жена? Ты же, как я поняла, только сегодня получила предложение и дала согласие. «Ну да. А потом я стала женой Ивана. А потом мы пошли купаться в Неве, вот и все. И через неделю мы вместе с ним уезжаем в Чернобыль, на Украину. Он работает на атомной станции. Вот и вся моя судьба. Чего же еще?» «Так, а институт?» «Институт заочно. Или вообще никак. Мне главное, чтобы были у меня сначала 3 девочки, а потом еще 1 мальчик. Или нет? Сначала мальчик, а потом 3 девочки». Это, наверное, так прекрасно, иметь старшего брата. Но 3 девочки обязательно, как мы. Одну мы назовем в честь нашей мамы Ниной, а 2 другие будут Анна и Анастасия. Иван согласен. Нет, это уже что-то уже совсем ни на что не похожее. Анна, Анна, забирай свою сестрицу и кати в Париж, в Амстердам, в Нотр-Дам, на Мадагаскар, куда хочешь. Только увози ее поскорей от этих чудовищных приключений. Анна вошла в комнату с халатом в руках, накинула его прямо на мокрые плечи Аленки и повела ее в ванную. «Иди, иди, чудовище!» Так его что, и вправду Иваном зовут? Ну да. Могла ли я упустить такой случай? Иванушка с Аленушкой, вы понимаете? Лично я нет. Я ничего не понимаю, — проговорила Анастасия, хватая сигарету и разминая ее дрожащими пальцами. Анна вернулась в комнату и полезла в шкаф. «Ты чего ищешь?» — спросила Анастасия. «Уж не шампанское ли по случаю торжества твоего свободного воспитания?» «Нет. Шампанского у меня нет, но где-то было полбутылки сухого». Из ванной донесся шум, падавший из душа воды, потом пение Аленки, а потом ее крик. «Настенька, Аннушка, вы хоть и умные, а я дурочка, я все равно вас очень люблю и всегда буду любить».